Подбирая себе партнера, ищите человека с положительным, ровным настроем. Ваш напарник – это ваша страховка. Убедитесь, что ваша связка крепка и на партнера можно рассчитывать. Но это не значит, что он никогда не должен впадать в уныние или даже выходить из себя. Основа в ваших соревнованиях – взаимная поддержка. Она важна для того, чтобы один из вас ободрял другого, когда тот нуждается в моральной поддержке. А вот если ваш напарник, вместо того, чтобы помочь вам обоим найти новое решение и преодолеть общие трудности, все время на эти трудности жалуется, вам следует задуматься о том, нужна ли вам такая поддержка. Кстати, ваш друг может быть противоположного пола. Это вполне оправданно и эффективно. Порой в отношениях с противоположным полом некоторым время от времени нужна подсказка. И если вы, например, мужчина, и не против давать некоторое ценное указание своей партнерше по соревнованиям, то вперед, смело вступайте в игру и обменивайтесь мнениями и советами. Это только поощряется. Просто договоритесь на берегу о неких внутренних правилах игры. Например, что вы не будете осуждать, критиковать и давать негативные оценки. Старайтесь быть более позитивными в обсуждениях своих действий и поступков. Говорите больше друг другу хороших слов, подбадривайте друг друга. Тогда и ваше поведение в игре будет эмоционально положительно окрашено. А радостные, уверенные, успешные люди всегда привлекают внимание и притягивают людей. Так что успех вам обеспечен. Вы обязательно познакомитесь с новыми людьми и обретете поклонников или поклонниц. Найти себе напарника для подобных соревнований достаточно легко. Вы можете договориться как со своими друзьями, так и с коллегами по работе. Потому как все любят вечеринки и все любят развлекаться. Самое главное – общайтесь и расширяйте круг своих знакомых и друзей. Замечательно, если ваш друг будет активный, позитивный и инициативный человек. Человек, который всегда скажет вам: «Хватит сидеть дома, давай сходим на концерт». Цените таких друзей. Даже если вы устали и вас уже никуда не тянет идти, такой друг будет настоящим стимулом к решительным действиям и не даст вам заскучать. Думаю, что если вы внимательно посмотрите на круг своих друзей и знакомых, вы обязательно найдете такого человека. Помните о своей цели. Именно она поможет вам действовать. Есть и другая выгода от ваших новых знакомств. Помимо того, что вы ищете свою половинку, вы налаживаете новые связи, которые откроют вам много других возможностей. Может, вы найдете повод и хорошую возможность сменить работу. Возможно, вы найдете новых партнеров для заключения выгодных сделок, новую компанию, чтобы ходить в походы. Мир так разнообразен и столько в нем открытых возможностей, что только и остается просто шире смотреть вокруг себя и пользоваться всеми предоставленными возможностями. Чтобы начать знакомиться, нужно немного. Всего лишь ваше желание и активное действие. Если я вас еще не убедила, спросите себя, сколько времени вы уже ждете счастливой встречи? Сколько-сколько? Я не расслышала. А сколько вы еще собираетесь ждать? Это ведь самая важная встреча в вашей жизни, и вы хотите отдать ее на волю случая? Действуйте. Ваше счастье в ваших руках.